«Сука!» — со злостью прошипел я, поднимаясь на ноги и вновь поднимая булатовский меч, без щита. «Сейчас задача — хоть чуть-чуть освоиться с обычным клинком. Не психуй!» — мгновение и кулак прилетает мне в лицо, снова вбивая тушку в стену. «Что я говорил, дебила ты кусок, держи себя, будь по контролем!» «Да помню я!» — рыкнул ему в ответ, вставая на ноги. «Видимо, не помнишь!» — хмыкнул ведьмак, отходя в центр зала. «Или ты просто слабак, который не в состоянии за собой уследить. Старик, ты за берегами следи», процедил я, вглядываясь в его фигуру алыми глазами. «Сейчас мы фехтуем, но можем и взять планку повыше». «Ао, что это, мелкий? Зубки прорезались? Или гордыня?» Азартно оскалился наставник. «Напомни-ка мне, пожалуйста, чем мы сейчас занимаемся?» «Мечом», я до боли сжал кулаки и резко выдохнул. «Ваот», гребаный тролль оказался в своей стихии и продолжил издеваться. «Ни магией, ни демонстрацией твоего величия и превосходства, а натаскиванием тебя», он сделал акцент на этом слове, «в проблемной для тебя, и вновь яд, сфере, то есть я трачу свое время и силы на тебя». «Да», вновь вздохнув, я волевым усилием загнал эмоции подальше, «извини», опять, аж сплюнул от негодования мастер всего колющего, режущего и друбящего, «будь мелкий, сделай что-нибудь с собой, серьезно, это, проблема, поясни». «Ты что, совсем ослеп и оглох?» Серые глаза воззрились на меня с, не знаю, удивлением. «То, что ты с собой творишь, может очень плохо закончиться». «А что не так?» Тату закончила латать мелкие повреждения, и я привычно расправил плечи. «В бою я себя контролирую в достаточной мере. Вне схватки руководствуюсь логикой и расчетом. Так что все приказы и задачи выполняю достаточно эффективно. Пиздюк, не пугай меня», после пары секунд молчания произнес ведун, на что я только приподнял бровь. «Значит, не понимаешь?» «Да», невесело усмехнулся ведьмак. «Ясно, тогда объясню доступно. То, что с тобой происходит, плохо, точка. Прими, как факт, молчи, бути, кивни, если услышал». Я еще выше поднял левую бровь, но кивнул. «Хорошо, теперь рассказываю, почему я так решил». Ведьмак задумался, формулируя фразу, а после секунд пяти тишины продолжил. «Холодная голова и горячее сердце, ты прекрасно знаешь эту формулу», я кивнул, «но ты именно, что пошел в противоположном направлении. Пойми, мелкий, смысл этой фразы в том, что холодный расчет должен сочетаться с положительными эмоциями, которые помогают или отвлечься от грязной работы, или отмывают в твоем сознании всю грязь, в которой пришлось замараться в пути к цели, но цель должна удовлетворять. Должна быть такой, что, придя к ней, ты выдыхаешь, чувствуешь облегчение, понимаешь, что все было не зря. По-моему, ты несешь бред», просизнес я, выгодав момент. «Это ты, дебил, рад не понимаешь. Еще рад перебьешь, сломаю руки, ноги и челюсть», рыкнул ведун, разозленный моим комментарием. «Я тебе только добра желаю, мелкий. Так вот, а у тебя получается не так, как надо. Твоя холодная голова не дает положительным эмоциям проявиться, а горячее сердце является лишь выходом для бесконечного негатива. Ты не испытываешь радости или облегчения, ведь в моменты, когда мог бы, эмоции закрыты. Но при этом, во время схватки, квинтэссенции злости, ярости, жажды крови и смерти, ты будь, наоборот, открыт. На эмоциях ведун вонзил свои парные клинки в пол и начал расхаживать вокруг них. «Парень, я серьезно, завязывай», он указал на меня пальцем и погрозил им. «Слав», я окинул наставника скептичным взглядом. «Во-первых, по-моему, ты перегибаешь, а во-вторых, у меня нет времени на себя. Я командующий корпусом, и моя задача – вернуть как можно больше бойцов по домам». «Херня», – вновь произнес он, – «время у тебя есть, сейчас-то нашел». «Ну а к твоему перегибаешь», – язвительно спародировал он меня, – «тоже, херня. Даже сейчас ты не можешь не признавать мой опыт», – я серьезно кивнул. «Так вот, мой опыт говорит, что, повторюсь, ничем хорошим твое отношение к собственному рассудку не закончится. Так что послушай умного взрослого и сделай, как говорят, мелкий. И вот тебе еще один довод в логическую копилку. Боевая медитация не по приколу называется боевой». «Хорошо», после пары секунд обдумывания, согласился я, «и что ты предлагаешь?» «А я бы», с легкой насмешкой, произнес ведьмак, «а если серьезно, то тебе нужно что-то менять в своей жизни. Ты когда в последний раз, да хотя бы мамке своей звонил?» неподдельно задумался я. «А ведь правда, когда, получается, что, полтора года назад?» «А охереть», ухмыльнулся ведун, пацан, у тебя будут большие проблемы. Ну да ладно, плевать, что-то не так, эх, тяжело вздохнул он, да все не так, похоже. Я прекрасно понимаю, почему у тебя сложилась такая проблема с психикой, эмоциональностью и эмпатией. Но решай ее, у тебя тьма родственников, общайся с ними, делись переживаниями, разделяй с ними свой груз. Обрати, наконец, внимание на то, что за тобой девки даже тут умудряются толпами бегать. Попробуй вновь почувствовать радость, Серег. И когда мне всем этим заниматься? Я приподнял бровь. Слав, ты посуди сам. Разведка, то есть состав команд, постановка их целей, маршрутов, а потом и анализ данных. Поставки, которые нужно осматривать лично, чтобы потом подписывать приемки. Караулы, дозорные, списки резервов, которые так-то тоже должны дежурить круглосуточно. Да даже банальное бумагоморательство с личными заслугами и пробами всего моего корпуса, не говоря уже про постановку рунных барьеров и ловушек на каждой нашей стоянке, которые я делаю на треть лично. А еще есть нужда в муштуре и обучении всего личного состава. Заместители, пожал плечами ведун. У меня проблема с эмоциями, а не мозгом. Везде, где было можно, я поставил адекватных личностей, но все, что я тебе перечислил, нужно делать самому. Отдай кому-нибудь разведчиков, предложил наставник. Пробовал, потом трижды получал неожиданности в частностях. Когда взялся сам, потери сократились в общем на 3%. Это 60 человек из 2000, которые выживают в бою, когда должны были умереть. Мой корпус прошел через 13 серьезных сражений, а значил 60 умножаем на 10, то есть, как раз эти 13 минус 3, получаем, опять же в среднем, 6 сотен разумных, вернувшихся домой. Фьють-фьють, присвистнул ведун, весомо. Тогда может проблему поставок? Нет, я качнул головой, приставил меч к потресканной стене и сложил руки на груди. Мы не на Руси, а здесь, в стране азиатов. Тут каждый, кто дотянется, стремится на боте навариться. У моих людей нет моих глаз, означенные глаза сверкнули алым светом, и они могут не разглядеть всего. Довольно трудно доказать факт наличия брака или просрочки там, где стоит моя же подпись. Трижды у меня люди подрывались во время заготовки алхимических мин и сваливались с отравлениями от просрочки в каком-нибудь цветочке. Ясно, протянул мой собеседник, а почему снова трижды? 1. Случайность. 2. Совпадение. 3. Закономерность, процитировал я относительно шуточную формулу. По-моему, ты принял эту фразу слишком близко к сердцу, улыбнувшись в пышные усы, сказал ведун, но ты не пробовал применять санкции к недобросовестным поставщикам. Ах да, а чем это я? Похоже, тут разведчик вспомнил о моей довольно мрачной славе. Оно работает, я пожал плечами, а насчет наказаний, ты прекрасно знаешь, что вырезал уродов, ответственных за смерти моих разумных, целыми семьями. Но большинство гребаных азиатов все равно считают себя самыми умными. Полегче, пацан, лязгнул голос ведьмака, выбив меня из воспоминаний о последствиях плохих поставок, как для моих подчиненных в виде лазарета, в лучшем случае, так и поставщиков, что подыхали по площадях в муках на потеху толпе. Пацан, вновь грозно крикнул наставник, заставив меня перевести взгляд на него, всоси назад эту черную херню и верить в реальный мир. Опять, подумал я, всего на пару секунд отвлекся, а злость снова тут, как и антрацитово-черный туман ярости. Короче, я понял, что у тебя вечные завалы, парень, успокоился ведун, но менять что-то нужно, это точно. Сейчас ты, как я успел понять, контролируешь себя лишь, косвенно, то есть стараешься не будить в себе ассоциации, что и вызывают гнев. Что-то вроде того, я прошелся по залу, разминая плечи, будут еще какие-нибудь предложения. Да легко, хмыкнул мой собеседник, тот же секс не зря считается лучшим депрессантом, так что дерзай, мне весело подмигнули. У тебя, если ты не заметил, треть личного состава без перерыва сношается. За неимением наркоты и бухло разумные находят возможности сохранить здравый рассудок. Серьезно, удивился я. А что ты удивляешься, Серег, как тебя только с такой наблюдательностью в разведку приняли? С улыбкой на губах, покачал головой ведун. Я, по-твоему, там каждый раз свечку держать должен? Я поморщился и вновь полыхнул негативом, предпочитаю не лезть в личную жизнь подчиненных. Ну-ну, мелкий, не надо портить удачные шутки. Но пока можно просто ограничиться обнимашками и посиделками с симпатичными тебе дамами. Найди время и отдыхай душой и телом. То есть, ты предлагаешь